В одной руке нес человек никелированный электрический чайник. На носике чайника висел стакан. На другую руку нанизаны были круги краковской колбасы. Подходил этот хлебосольный малый к каждому, кто сидел в столовой. «Пей!» — и протягивал чайник со спиртом. «Закусывай!» — и протягивал руку с нанизанной колбасой. Все рассмеялись при виде доброго этого парня, а Колумбыч сказал: «Чего смеетесь? Может, это последний человек на всю Сибирь? И костюм-то у него поди из театра, а на чайник да колбасу всю зарплату угрохал. Жена ему взбучку даст». Видно, окончательно заела его тоска по какому-то неизвестному месту. Автобус пылил по разбитой приисковой дороге к железнодорожным путям, прилегающим сквозь города к цивилизации, к иным обрядам и иным обычаям жизни в других географических точках. Все долго стояли на дороге и смотрели вслед, прощались, может быть, навсегда, и каждый, как положено, вспоминал разные добрые случаи, эпизоды, которым суждено войти в экспедиционную летопись, ибо специфика их работы состояла в том, что человек за короткое время становился виден весь до нутра, как под рентгеновским аппаратом, и добрая его основа тоже бывает видна. Уехавший же Колумбыч, несомненно, вписал себя в летопись, начиная с той пресловутой истории на аэродроме. И все помаленьку косились на Атьку. Все-таки уехал самолучший и личный друг. Как поведет себя начинающий экспедиционный топограф? Но Атька слов не произносил. В поселке им не сиделось, и они отправились обратно к себе в Амурские сопки. Осень была. Атька шел и размышлял, что не родился еще человек, который смог бы описать амурскую осень. Когда сопки стоят прозрачно-желтые от пожелтевших лиственниц, и по этим желтым прозрачным холмам раскиданы кусты красной рябины, и хочется только одного – идти, идти и идти. И невозможно себе представить, что где-то кончатся эти желтые холмы, этот желтый солнечный воздух. И не верится, что бывают ночь, дожди, непогода. А хочется думать, что теперь на земном шаре будет всегда так – желто, тихо и солнечно. В голове у Атьки крутилась любимая песня уехавшего Колумбыча. Там далеко страна чужая. 3000 рек, 3000 рек ее окружают. 3000 лет с гор кувырком катится эхо. Туда не дойти, не долететь и не доехать. Так шли они по тропе, пробитой вьючными лошадьми, все выше и выше, все больше сопок открывалось им, а потом уже выползли дальние, которые были не желтые, а синие, очень четкие, как на контрастной фотографии. Бурундуки верещали в кедровых кустах. Кедровки перекликались. Смоляной воздух крепче любого нюхательного табака так и бил в ноздри. И Атька, самолучший и личный друг Колумбыча, наконец сказал: «Надо было нашего старика провести еще раз по этой дороге, потом отпустить. Куда бы он, ну подумайте сами, куда бы он к лешему уехал? Пусть мне весь этот Крым и Ялты и Ниццы в личную собственность подарят, я и пальцем не шевельну, чтобы туда переехать». Посмотрели все на Атьку, белобрысый такой, круглолицый сибирячок, и подумали: действительно, на кой ему леший Монте-Карло или там Ривьера, ни к чему